это чего хорошо. Невообразимо, беспредельно хорошо. В самом угасании его пыла ей виделась своеобразная красота. И сейчас все ее тело в порыве нежности и любви льнуло к этому почти незнакомому человеку, слепо стараясь удержать в себе его увядающий пенис, выскальзывающий из нее так непостижимо нежно и мягко после столь яростного напора его неудержимой потенции. И когда он вышел из нее, окончательно оставил ее тело, этот таинственный, чувствительный орган, кажущийся самостоятельным чуду к этому источнику чувственного наслаждения. И вдруг она почувствовала, как из этой его полной, непостижимой неподвижности медленно и весомо, напряженно пульсируя, поднимается фаллос, источник новой власти. Ее сердце растаяло в каком-то трепетном, благоговейном ожидании. На этот раз его пребывание в ней было мягким и лучезарным, столь мягким и лучезарным, что даже не поддавалось осознанию. Все ее существо, погрузившееся в какое-то полуобморочное, полубессознательное состояние, трепетало, словно живая человеческая клетка. Она не понимала, что с ней происходит. Она не помнила, какие чувства испытывала. Она знала только одно. Ничего более прекрасного у нее в жизни не было. Только это.